из фотоальбома. Не дочитал чуть-чуть, потому что мочи не было. Брюх подвело до урчания и голодной тошноты. Еще бы. Считай, сутки не жрам, что только чай пил. Надо подкрепить организм, а то неизвестно, будет ли потом время. Короче, пошел в буфет. Отстоял 40 минут в длинной очереди. Время было уже обеденное. Зато покушал плотно с запасом. Суп харчо, битки с гречей, 2 бутерброда с краковской, компот. Думал колбаски еще взять. Она была хорошая, жирная. Но заглянул Шванц. Пошарил взглядом по столикам, поманил пальцем. Черт знает, откуда он всегда знал, где Филиппа найти. Капитан был в хорошем настроении. Весь лоснился от довольности. «Уже взяли», — сообщил он, хлопнув Блякина по плечу. «Даже выезжать не пришлось. У меня сегодня Клубуков поставлен под наружное. Я ж хотел его брать, а он на вокзал отправился, как раз с супругой. Кострому она собралась операцию какую-то делать. Живо звоню в 6-й транспортной. И так, мол, и так. Помогайте, смежники, поднимайте ваших железнодорожных. У них опыт, сработали чисто». Муж с перона ручкой помахал, поезд тронулся, а через 10 минут на сортировочной техническая остановка. Сняли голубу под белой ручки и в машину. С минуты на минуту доставят. Пойдем потихоньку в приемный блок. Поглядишь, как я буду принимать мадам Носик Клобукову по своей методе. Тебе понравится. Про то, как Шванц принимает арестованных баб, если интеллигентка или шибко заслуженная, или какая-нибудь фифа, Филипп слышал, но видеть не доводилось. Принцип тот же, что с мужиками. Сразу сбить форс, на карачки поставить. Говорят, на женщин, которые много о себе понимают, это еще лучше действует. Там ведь по правилам как положено, в приемном. Сначала задержанного помещают в конверт. Узенький темный боксик, где не повернешься. Пока конвой оформит сдачу, пока то все. А человек сидит, трясется. Он еще тепленький, только с волей ни хрена не соображает. В темноте тесноте не очухаешься, с мыслями не соберешься. Потом ведут на личный досмотр. Если баба, через женотделение. Приказывают догола раздеться и далее по инструкции. Откройте широко рот и пальцем в резиновые перчатки под язык, под деснам. Встаньте на локти и колени, и тоже лезут, щупают. Мужику в одно место, бабе в 2. Культурной дамочке оно страшно и стыдно, даже когда обыск проводит сотрудница. А тут, в самый пикантный момент, открывается дверь, и заходит Шванц. Дамочка пищит, хочет прикрыться, а ей не с места. И стоит она в характерной позе на четвереньках. Гузном и всем прочим кверху, перед следователем, вся как есть, беззащитная и срамная. А Шванц не торопится, похаживает, задает ей разные вежливые вопросы, налаживает отношения, выстраивает правильный контакт. Большинство, говорят, от стыда реветь начинает. А после этого можно уже не бить. Максимум пару раз по щекам, для встряски. Оно и следователю приятнее, чем кафельное говно нюхать. Поэтому Филипп пошел за капитаном с большой охотой. Любопытно было поглядеть. И какая у Антохи жена, тоже интересно. В кабинете у начальницы женотделения пришлось обождать. Она старший лейтенант госбезопасности, товарищ Баландян, вообще-то была женщина веселая, компанейская. Филипп ее раньше только в столовой видел. Обязательно в окружении мужиков, всегда регочет, всегда папиросы в зубах. Но сейчас при исполнении встретила их строго. — Не бойся, не опоздал, — сказала она Шванцу. — Оформляют еще. К Бляхину обратилась официально. — Садитесь, товарищ. Вы здесь первый раз обязаны взять с вас подписку. Шванц подбегнул. Непонятно к чему. — Надо так надо. Филипп сел, обмакнул ручку. — Пишите. — Я такой-то, такой-то обязуюсь перед начальником женотделения приемного блока старшим лейтенантом госбезопасности Баландян З.А. Во время наблюдения за процедурой досмотра под угрозой дисциплинарной и партийной ответственности. Поспеваете? Сейчас. Партийной ответственности. Дальше что? Слюней не ронять и не дрочить. И заржали оба. А, это у них хохма такая. Что ж, можно и похахмить за компанию. Почему нет? Он спокойно дописал и серьезно так. — Каким местом подписывать, товарищ старший лейтенант? Баландян загоготала, с размаху впечатала Филиппу ладонью по спине. Ничего так, крепко. И Шванцу. — Наш человек? — Наш, наш. Ты, Зоя, его часто видеть будешь. Как говорили, в дореволюционную эпоху люби и жалуй. Филипп опять шутейно вскочил, щелкнул каблуками, поклонился, что твой кадет. Баландян неуклюже изобразила дамскую присядку, как в кино про бар. Ноги раскорякой, руки в растопыр, будто оттягивают юбку. — Тогда я ему свою визитную карточку дам, ту, которая для своих. — Ага, дай. Ему понравится. Шванц рассеянно поглядел на часы. — Посмотрю, скоро ли. Но пошел не к двери, а к стене. Там стоял фотоаппарат на штативе, зачем-то направленный объективом в зеркало. А товарищ Баландян вынула из стола фотку размером с почтовую открытку. — На, Бляхин, чужим не показывай, только своим. Это и была открытка, только самодельная. Но сделана хорошо, почти как типографская. Посередине в овальчике сама Баландян, а вокруг голые женские туловища. Без голов. Три передом, одну задом. И надпись «От Зои Б. с товарищеским приветом». И не боится, что стукнут. Хотя кому она нужна с ее женотделением на нее стучать? И потом «Свои» — это, наверное, все начальство. «Ушлая баба», — сделал себе заметку Филипп. «Надо будет к ней присмотреться». «И ты отсюда фоткаю? Тех, кто по фигуристей?» — показала Баландян на аппарат. Зеркало-то, оказывается, было не просто зеркало, а окошко из посеребренного стекла. Близко подойти насквозь видно. Туда-то Шванц и смотрел. — Завели. Раздевается, — сказал он. — Ну, я пошел. Любуйтесь отсюда. Не шумите только. Старший лейтенант встал у стены и поманил Филиппа. Чего там за окошком он пока не видел. Баландян была дама в теле, загораживала. Но вот она нажала какой-то рычажок и отодвинулась. Стекло теперь стало совсем прозрачным. Бляхин увидел комнату. Почти пустую, если не считать стола, за которым сидела грузная тетка-сержант, что-то писала. Посередине еще стол, а перед ним невысокая женщина с короткой стрижкой. Она была в лифчике, трусах, поясе. — Чулки-то зачем? — спросила. — Что под ними спрячешь? Голос был так хорошо слышен, что Филипп вздрогнул. Баландян приложила палец к губам, показала куда-то вверх. — А, это она рычажком еще и какую-то заслонку открыла, ясно. — Снимаем, снимаем, — буркнула сотрудница, не поднимая головы. — Все как есть.